Глава 3. Танцы эльфов. Эпиграф. Глядя в пенную воду, завороженно одна, дни напролет у моря молча стояла она. В погоду и в непогоду, с вечной печалью во взоре, словно найти свободу, чаяла в синем просторе, морю навеки верна. Томас Гарди. Примечание. Перевод Комаровой. Конец примечания. Первое. Толкин всю жизнь считал свою мать мученицей. «Когда я задумываюсь о ее смерти», — писал он в январе 1965 года своему сыну Майклу, «о гонениях, нищете и недугах, которые в значительной мере явились следствием ее попытки передать нам, малышам, истинную веру, когда я вспоминаю крохотную спаленку, которую она делила с нами в домике почтальона в Реднолле, спаленку, где она умерла в одиночестве, даже не причастившись перед смертью, так усилился ее недуг. Мне очень горько и тяжело от мысли, что мои собственные дети сейчас сбиваются с пути и уходят от церкви. Да, Ханаан совсем по-другому воспринимается теми, кто ступил на землю обетованную, выйдя из пустыни, и жители Иерусалима более поздних времен зачастую, наверное, казались глупцами или подлецами, или даже хуже. Но «in hac urbe lux solemnis» — эти слова всегда казались мне правдивыми. Примечание. «В этом городе свет священный» — латинской. Конец примечания. В своих блужданиях по свету я встречал раздражительных, бестолковых, не исполнявших своего долга тщеславных, невежественных, лицемерных, ленивых, подвыпивших, жестокосердных, циничных, скупых, алчных, вульгарных, исполненных снобизма и даже, предположительно, безнравственных священников. Но в моих глазах один отец Фрэнсис перевешивает их всех, а он был испановалийцем, тори, выходцем из высшего общества, и многие считали его старым бездельником, снобом и болтуном. Да, он был таким, и в то же время не был. От него я впервые узнал о милосердии и прощении. Свет их пронзил даже тьму так называемого либерализма, из коей я вышел, больше зная о Марии Кровавой, нежели о Матери Иисуса, о которой, если и упоминалось, то лишь как об объекте греховного поклонения папистов. Примечание. Мария Кровавая. Прозвище королевы Марии Тюдор. 1516-1558 годы, жестоко преследовавшей протестантов. Из письма Майклу Толкину. 9-10 января 1965 года. Письмо 267. Конец примечания.